7. Солнечные просторы выглядят роскошно. Элизабет Уэртон — нет. Она в инвалидной коляске, согнутая, напоминает Ходжесу мыслителя Родена. Послеполуденный свет вливается в окна, превращая ее волосы в серебряное облако, которое можно принять и за нимб. За окном идеально ровная зеленая лужайка, на которой несколько старичков играют в замедленный крокет. Для миссис Уэртон крокет в прошлом, как и возможность выпрямить спину. Когда Ходжес видел ее в последний раз, Пит Хантли сидел рядом с ним, а Оливия Трелони с матерью. Она не была такой сгорбленной. Джейни — неотразимая в белых зауженных слаксах и сине-белой матроске. Опускается рядом с ней на колени, гладит скрюченную руку миссис Уэртон. «Как ты сегодня, дорогая моя?» — спрашивает она. «Выглядишь ты получше». Если это правда, Ходжес в ужасе. Светло-синие глаза миссис Уэртон не выражают ничего, даже недоумения. Ходжес разочарован. Но он получил огромное удовольствие от поездки рядом с Джейни, от возможности видеть ее, узнавать о ней все новое и новое. И это хорошо. Значит, бесполезной эту поездку не назовешь. Потом происходит маленькое чудо. Полуслепые глаза старушки становятся ясными, потрескавшиеся губы расползаются в улыбке. «Привет, Джейни». Она может только чуть приподнять голову, но ее взгляд упирается в Ходжеса, глаза становятся ледяными. «Крейг?» Благодаря разговору во время поездки Ходжес знает, о ком речь. «Это не Крейг, дорогая. Это мой друг. Его зовут Билл Ходжес. Ты его уже видела?» «Нет, это вряд ли». Она замолкает, хмурится, потом добавляет. «Вы один из детективов?» «Да, мэм». У него и в мыслях нет сказать ей, что он на пенсии. Незачем грузить лишней информацией те клеточки ее мозга, что еще работают. Она хмурится сильнее, морщина углубляется. «Вы думали, что Ливи оставила ключ в автомобиле, и тот человек смог его украсть. Она говорила и говорила вам, что не оставляла, но вы ей так и не поверили». Ходжес, как и Джейни, встает на колени около инвалидной коляски. «Миссис Уэртон, теперь я думаю, что мы, скорее всего, ошибались». «Естественно, ошибались». Глаза миссис Уэртон смещаются к единственной оставшейся дочери, смотрят на нее из-под обтянутого кожей лба. Только так теперь она и может смотреть. «Где Крейг?» «Я развелась с ним в прошлом году, мама». Она задумывается, потом говорит. «С катертью дорога». «Полностью с тобой согласна. Может, Билл, задать тебе несколько вопросов?» «Почему бы и нет? Но я хочу апельсинового сока и мои таблетки от боли». «Я схожу на сестринский пост, чтобы узнать, пора ли тебе их принимать». Она смотрит на Ходжеса. «Билл, ничего, что я...» Он кивает и двумя пальцами показывает «иди, иди». Как только она уходит, Ходжес поднимается, минуя стул для посетителей, направляется к кровати Элизабет Уэртон и садится, сцепив руки между колен. Блокнот у него есть, но записывать он не решается, боится, что это будет ее отвлекать. Какое-то время они молча смотрят друг на друга. Ходжес зачарован серебристым нимбом над головой старушки. Есть признаки того, что утром кто-то из санитарок расчесал ее волосы, но за прошедшее время они вновь распушились. Ходжес этому рад. Сколиоз безобразно согнул ее тело, но волосы прекрасны. Своенравны и прекрасны. «Я думаю, — говорит он, — мы отнеслись к вашей дочери пристрастно, миссис Уэртон». И так и было. Даже если миссис Ти и стала невольным соучастником, а Ходжес не до конца отказался от версии, что она оставила ключ в замке зажигания, он и Пит сразу записали ее в виноватые. Это так легко, слишком легко. Не верить тому, кого не возлюбил. Мы исходили из предварительных выводов, которые оказались неверными. За это я прошу вас прощения. «Вы говорите о Джейни? О Джейни и Крейге? Он ее ударил, вы знаете? Она пыталась заставить его отказаться от наркотика, который он так любил, и он ее ударил. Она говорит только раз, но я думаю больше». Она медленно поднимает руку и постукивает по носу бледным пальцем. «Мать знает». «Речь не о Джейни. Я говорю об Оливии». «Он заставил Ливи отказаться от таблеток. Она говорила, что перестала их пить, поскольку не хотела превратиться в такого же наркомана, как Крейг. Но с ней была другая история. Она не могла обойтись без этих таблеток». «Вы говорите об антидепрессантах?» «Эти таблетки помогали ей выходить из дома». Она замолкает, задумавшись. «Были и другие. Благодаря им она не трогала все вокруг. У нее возникали странные идеи,